артисты художественного ансамбля «Ван Чжэсань», которые своей сценической деятельностью подняли наш народ на трудовые подвиги в административных центрах всех провинций и важных участках строительства экономической державы. 25 ноября в Пхеньяне, в Восточно-Пхеньянском Большом театре, дали свой первый концерт этого сезона. Его посмотрели жители Пхеньяна.